Глава 5. Наши дни. 7 лет спустя. «Антон, мы опаздываем». Я посмотрела на сына, который стоял в коридоре, завязывал шнурки на кроссовках. Его движения были медленными, но сосредоточенными. «Я уже почти готов», — он вздохнул, поправляя воротник рубашки. «Когда каникулы?» «Через 2 недели». Я покачал головой, стараясь вспомнить, в который раз за эту неделю он задает этот вопрос. «Уже не помню». В прихожей было прохладно, в воздухе витал аромат кофе, который бабушка всегда варила по утрам. Я мельком взглянула на себя в зеркало и поправила выбившуюся прядь. Подхватила портфель сына, который он едва успел поставить на пол, и направилась к выходу. «Сменку и папку для рисования не забудь», — напомнила, открывая дверь. «Угу». Он кивнул, взял указанные вещи и вышел из квартиры следом за мной. «Завтра выходной», — сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно мягче. «Можешь выспаться и отдохнуть». Антон молча кивнул, его лицо было задумчивым. Мы подошли к моему автомобилю. Я нажала на кнопку сигнализации, и машина тихо пикнула. Открыв дверь, я помогла сыну сесть в кресло. «К бабушке с дедушкой поедем?» — спросил он, пристегиваясь ремнем. «Конечно, они ждут нас на даче», — ответила я, заводя двигатель. «Хорошо», — он улыбнулся, глядя в окно. Наш первый класс дался ему тяжело. Антон рос непоседой, его трудно было удержать на месте. Он постоянно отвлекался, вертелся и задавал вопросы, на которые учителя не всегда успевали ответить. Его внимание было как ветер, непостоянное, переменчивое, но мы справились. Я старалась быть терпеливой, объясняла по 100 раз одно и то же. И он постепенно начал понимать, что учеба — это не только скучно, но и интересно. Машина быстро домчала нас до школы. Я помогла сыну выбраться из кресла и проводила его до дверей. В вестибюле его уже ждала учительница Елена Дмитриевна, которая, заметив нас, улыбнулась. «Доброе утро», — сказала она, приветливо кивая. «Доброе», — ответила я. Учительница взяла Антона за руку и повела в класс. Я проводила их взглядом. Мне нужно было спешить на работу, хотя за опоздание никто не стал бы меня ругать. Я старалась не злоупотреблять служебным положением, но сегодня утром все же задержалась, чтобы провести время с сыном. За эти годы я стала успешным руководителем отдела маркетинга. Благодаря моему упорству и труду производство стало стабильным и прибыльным. Но все началось не с моих усилий, а с предательства. 7 лет назад я потеряла любимого человека, Артема. Он ушел из моей жизни внезапно, оставив после себя много вопросов и боли. Но благодаря его поступку мои родные стали еще ближе друг к другу. Они не дали мне возможности утонуть в горе и отчаянии, поддерживая меня в самые трудные моменты. Его предательство изменило все, нашу семью и меня. Но я нашла в себе силы двигаться дальше. Я стала сильнее, решительнее и научилась полагаться только на себя. Иногда я смотрю на своего сына, и мое сердце сжимается от боли. Он так похож на отца. Те же черты лица, тот же характер, те же жесты. Я вижу в нем отражение прошлого, которое не могу забыть. Но я не могу позволить себе горевать. Ради сына, ради семьи я должна быть сильной. Сегодня утром я встала пораньше, чтобы провести время с ним. Мы завтракали вместе, болтали о пустяках и смеялись. Это маленькое мгновение счастья помогает мне двигаться вперед и не забывать, ради чего я живу. В салоне машины было тепло, и я наслаждалась последними минутами покоя, пока не нужно было снова выходить в этот серый промозглый день. Добралась до стоянки, закрыла машину и поспешила к зданию управления. Прохладный весенний воздух обжигал легкие, а капли начавшегося дождя, ударяющиеся по зонту, отбивали ритм, напоминающий барабанную дробь. Поднялась на свой этаж и зашла в отдел. Дверь тихо скрипнула, нарушая тишину. 5 сотрудников уже были на месте. Кто-то увлеченно изучал документы, кто-то тихо переговаривался, а кто-то погрузился в свои мысли. «Доброе утро». Поздоровалась, стараясь, чтобы голос звучал бодро. Проследовала свой кабинет, чувствуя, как напряжение отпускает. Вот сейчас можно будет немного расслабиться и выпить кофе. Кофемашина пряталась в шкафу, словно секретный агент. Я бросила сумку на стол, достала из нее пару ароматных булочек, заботливо уложенных бабулей. Она все переживала, что я никак не наберу вес. Я улыбнулась. Бабуля всегда была такой заботливой, но ее желание было невыполнимым. 3 раза в неделю по утрам я бегала, а раз в неделю ходила на фитнес. Да и не было в нашем роду пышек. Не в кого мне было бока набирать. Булочки были теплыми и мягкими, с легким ароматом ванили. Я откусила кусочек, наслаждаясь вкусом и чувствуя, как бодрость разливается по телу. Кофе тоже был идеальным, крепким, с легкой горчинкой, как я люблю. За окном снова застучал дождь, и в кабинете стало уютнее. В такие моменты я чувствовала, что даже самые серые дни могут быть наполнены теплом и заботой. И пусть за окном льет дождь, а на работе много дел, я знала, что справлюсь, ведь у меня есть поддержка близких и вера в себя. Едва я закончила перекусывать, как звякнул зуммер на внутреннем телефоне. Этот звук всегда вызывал у меня легкую дрожь и чувство беспокойства, даже если я была уверена, что ничего серьезного не происходит. Но сегодня, в пятницу, когда я предвкушала долгожданный выходной, этот звонок казался особенно неуместным. Я быстро подняла трубку и услышала голос секретаря, который, как всегда, был вежлив, но немного напряжен. «Извините, что отвлекаю, но у нас внеплановое совещание. Нужно собраться в конференц-зале через 10 минут». Я удивленно нахмурилась. Совещания у нас были только по понедельникам, и то не всегда. Обычно это были плановые встречи, где мы обсуждали текущие проекты, делились отчетами и планировали дальнейшие шаги. Но сегодня, в пятницу, что могло случиться такого, что понадобилось срочно собирать начальников отделов? Настроение мгновенно испортилось, как будто кто-то вылил на меня ведро холодной воды. Сердце забилось быстрее, по спине пробежал неприятный холодок. Странное предчувствие проблем накрыло меня с головой, словно волна, и я не могла от него избавиться. Я знала, что если мои чувства меня предупреждают, то нужно прислушаться. В последнее время я часто замечала, что интуиция не подводит меня. Она всегда подсказывала, когда что-то идет не так, и сейчас я чувствовала, что впереди нас ждут неприятности. Вздохнув, я встала из-за стола и направилась к выходу. В коридоре было тихо, только где-то вдалеке слышались приглушенные голоса сотрудников. Я ускорила шаг, стараясь не думать о том, что могло произойти. Возможно, это просто недоразумение и ничего серьезного, но что-то подсказывало мне, что это не так. До конференц-зала я добралась быстрее, чем ожидала. Войдя внутрь, я увидела, что все уже собрались. Начальники отделов сидели за длинным столом, их лица были серьезными и напряженными. Я заняла свое место в конце, чувствуя, как все взгляды устремлены на меня. Секретарь вошел последним и закрыл за собой дверь. «Прошу всех занять свои места», — сказал он спокойно. «У нас есть важная информация, которую нужно обсудить». Внутри меня все сжалось. Что-то было не так, и я это знала. Но пока никто не произнес ни слова, я пыталась успокоить себя, убеждая, что это всего лишь очередное совещание.